Фаина Раневская. С ней невозможно было играть, что называется, в полтона. Она посылала партнеру такой эмоциональный заряд, который требовал ответа не меньшей силы. А если этого не происходило, то начинало казаться, что Раневская подчиняет себе сцену. И это было не виной ее, а бедой, ибо при помощи своего дарования она и тратилась больше других. Я многократно ощущал это и как зритель Фаины Георгиевны, и как ее партнер. Познакомились мы давным-давно, потом встретились под одной театральной крышей, но играть вместе все как-то не доводилось, а очень хотелось. Мы даже играли в одном и том же спектакле, но в разных сценах. Вторая редакция «Шторма». Любопытно, что это же повторилось и в кино. Кроме «Мечты», я расскажу об этом позднее, мы снимались с нею и в «Подкидыше», и в фильме «Слон и веревочка», но ни в одном кадре так и не встретились. Партнерами мы стали в фильме «Александрова весна», где Фаина Георгиевна уморительно играла экономку героини фильма Никитиной Маргариту Львовну, а я проходимца Бубенцова, который домогался любви Маргариты Львовны, прельщенной ее жилплощадью. Эксцентрические, буффонно-комедийные ситуации весны, казалось, не предвещали какой-нибудь серьезной встречи в будущем. Но такая встреча все же случилась четверть века спустя, и театральные острики говаривали, что в весне мы только пристраивались к нашим семейным отношениям, чтобы потом реализовать их в спектакле «Дальше тишина». Как бы то ни было, тут мы стали супругами Купер, пронесшими через всю свою долгую жизнь трогательную, неувядающую любовь друг к другу. Старая мать, потрясенная эгоизмом и черствостью своих детей. Мне кажется, что эта тема у Раневской берет начало в грандиозной ее киноработе роли Розы Скороход в замечательном фильме Михаила Рома «Мечта». Вот тут мы встретились впервые как партнеры. У нее была главная роль, у меня эпизодическая, но я был свидетелем того, как рождалась у Раневской ее Роза, властная хозяйка меблированных комнат. Фаина Георгиевна в то время была еще сравнительно молодой женщиной, лет 40, с худой и гибкой фигурой. Это ей мешало. Она видела свою Розу более массивной, ей хотелось, так сказать, утяжелить роль. И, наконец, она нашла слоновьи ноги и тяжелую поступь, для чего каждый раз перед съемкой обматывала ноги от ступней до колен какими-то бинтами. Ощущение точной внешности играемой роли всегда питало ее. А уж нутро ей было не занимать. Эмоциональная возбудимость, взрывной темперамент, моментами поднимавший ее Розу до трагических высот, все было при ней. Не могу также по контрасту не вспомнить ее знаменитую Маньку, спекулянтку из «Шторма». Какое это было пиршество неожиданных красок, приспособлений, какая хищная сила таилась в ее глазах, а ее руки, обмороженные и от этого розоватые и пухлые, так и хотелось назвать загребущими. «Мечта» вышла на экраны в 1941 году, и с тех пор, недолговато ли, Раневская жила в поисках роли себе по плечу, роли, которая смогла бы до дна утолить ее неуемную творческую жажду. Были Берди в «Лисичках», Антонида Васильевна в «Игроке», были бабушка в спектакле «Деревья умирают стоя» и уже на сцене нашего театра странная миссис Сэвидж, и вот теперь Люси Купер. И публика спешила на Раневскую, а Раневская потрясала даже во второсортной драматургии, да простят мне авторы двух американских боевиков. Эта мысль каждый раз возникала у меня, когда мы выходили с ней на сцену в тишине. Как бы она сегодня ни играла, что бы ни говорила на сцене, она всегда была подарком для зрителей. Такое эмоциональное богатство переполняло ее, переплескиваясь в зрительный зал. Она может просто стоять и молча смотреть, устремив свои факелы, глаза в пространство или на партнера. Огромные глаза, то полные горечи, то вдруг сверкающие юмором, и вы уже не можете оторваться от актрисы, ожидая какого-то откровения. Я написал, что бы она ни говорила, и не обмолвился. Она любила импровизировать вообще, а уж в данном спектакле и подавно, понимая малую цену написанных у нее в роли слов. И в пределах заданного смысла иногда находила собственные слова богаче авторских. Она была явно неравнодушна к хлестким комическим репризам и любила их выдумывать в любой самой драматической роли. Без юмора она существовать не могла. И, в частности, здесь, в тишине, в эту свою, так сказать, голубую роль благородной матери, именно Раневская привносила спасительный юмор. То, что ее актерское существо состояло из самых популярных красок, и в нем прекрасно уживались и комик-буф, и трагик, Раневская доказывала неоднократно, в частности, играя свою Люси Купер. Стоило вслушаться в реакцию зрительного зала, когда на сцене была Раневская, и вы услышали бы и всхлипывание, и взрывы хохота, и благодарный аплодисмент. И это же сочетание эмоций вы увидели бы на лицах зрителей, которые по окончании спектакля, чаще всего стоя, долго-долго аплодировали вновь и вновь, вызывая любимую актрису. Но играть ей становилось все труднее и труднее. Возраст, болезни подтачивали ее. Последние свои спектакли она играла, когда оставалось всего 3 года до ее 90-летия. Но тратилась по-прежнему. Она страстно защищала честь мундира, звание актрисы. Она любила театр самозабвенно, но без громких фраз, без патетики. Она не могла бы сказать, подобно Савиной, «Сцена — моя жизнь». Торжественность слов рассмешила бы ее, но по сути она имела право на такую фразу в ее точном смысле. Сойдя со сцены, она умерла.